Глава 114. Воин пяти стихий. Глаза Рактилиса сияли ярким светом. Захват! Две марионетки стали светиться все сильнее, что намекало на скорый взрыв. Мобильная энергетическая бомба! Лень Фэн продемонстрировал разные варианты использования способности X, но обычная энергия еще более изумительна в этом плане. Тем не менее, лицо Лень Фэна по-прежнему не выражало какого-либо напряжения. Даже его блеклая улыбка никуда не делась. Более того, некоторым показалось, что он наоборот воодушевился от такого поворота событий. Мерзлота! Всеобщий покой! Две марионетки, которые должны были вот-вот взорваться, внезапно подверглись заморозке. Айджан Ян не мог не нахмуриться, увидев такое событие. Этот парень настоящий монстр! Если говорить об одной способности X, он считал себя сильнейшим на этом турнире в использовании способности льда. Однако это зрелище потрясло и его. Лень Фэн своей заморозкой смог запечатать даже энергию. В следующий миг священный рыцарь вырвался из захвата и устремился прочь. Еще через мгновение за его спиной произошел взрыв. Тем не менее, было что-то не так. Только что находившийся напротив него мехмайя вдруг исчез и сразу же появился над его головой. Бам-бам-бам! Рунический меч отбил несколько выпадов лазерного, и одновременно с этим священный рыцарь уклонился от пяти выстрелов. Арена подвергалась жесточайшему уничтожению, на ней уже почти не осталось неповрежденных мест, где-то в ямах даже виднелись границы защищающей стены. Замораживание! Рыцарь выпустил во все стороны силу льда, но доспех бога солнца за невероятно короткий промежуток времени успел применить перемещение света. Скорость в этом состоянии впрямь была ненормальной. В один миг ускользнув от замораживающей ауры, Рактилис врезался в энергетическую стену и растворился в ней. А потом, не прошло и секунды, появился на другой стороне арены. Энергетическое перемещение! Зрители молчали, они были ошеломлены боевыми способностями этих двух парней. Лень Фэн продемонстрировал уже четыре способности – лед, огонь, воздух, тьма. И при этом понимание каждой из них у него на достаточно высоком уровне. Этим самым он разрушил монополию Ван Джена на этих SIG. Оказывается, землянин не единственный, кто имеет сразу много способностей X. А мэтр Рактилис, принц Майя, смог показать солдатам Млечного Пути силу бога энергии и его ужасающие методы сражения. Используя энергетическую стену, он может перемещаться словно призрак. Что касается Лень Фэна, пожалуй, он уже окончательно упустил свой хороший шанс с замораживанием противника. Рактилис, должно быть, сразу насторожился, когда увидел, как заморозились его марионетки. По существу, это был самый опасный для него шаг со стороны Лень Фэна. Как бы там ни было, они вновь вернулись к тупиковой ситуации. В конце концов, Майя также живое существо, и он не сможет бесконечно перемещаться через энергетическую стену. Его тело, как и у людей, которые черпают силу Вселенной, должно подвергаться нагрузке при этом. Обе стороны демонстрировали свои пределы, и оставалось посмотреть, чьи границы окажутся дальше. На мониторах вновь показали лица сражающихся, на сияющем лице Рактилиса выражалась серьезная воля к победе, а Лень Фэн по-прежнему улыбался, к тому же так уверенно и так искренне. Это действительно битва не на жизнь, а на смерть. Внезапно, хотя сначала показалось, что священный мечник оставался на своем месте, от него отделилось что-то наподобие остаточной тени, которая на какой-то непостижимой скорости рванула вперед, и спустя мгновение рыцарь уже стоял совсем рядом с доспехом бога солнца. Его рунический меч уже горел черным пламенем, и в то же время вокруг двух мехов сразу же образовалась клетка из огненных стен и потолка, и с полом из слоя льда, блокирующая все пути отступления. Лень Фэн не оставил Рактилису никаких шансов на побег. Битва до конца! Огненная тюрьма, ледяная тюрьма и атака черного дракона! Подобное прямое противостояние было совершенно невыгодно Рактилису, однако у него совершенно не осталось выбора, он мог воспользоваться перемещением света, но даже ямы в земле оказались заблокированы, чтобы дотянуться до энергетической стены и переместиться в другое место. При этом Лень Фэн со своей силой может спокойно разрубить его даже в таком состоянии. В конце концов, это же Аслан. Священный рыцарь воспользовался умением, напоминающим умение короля-призрака Атлантиды. Никто не ожидал подобного. Оказывается, у Лень Фэна имелся еще один козырь в рукаве, после применения которого он тут же использовал три свои способности. Теперь Рактилису уже точно не уйти. В этот момент благословение Ицамны вдруг потускнел. Все знают, чем сильнее сияют доспехи Майя, тем мощнее они бьют. Однако этот вдруг перестал светиться. Странно. Вох! Во время смертельной битвы Линьфен не будет оказывать снисхождение. Единственное, что он может даровать в такой момент, это смерть. Рунический меч бесцеремонно опустился вниз. Темная аура клинка рассекла воздух. Вух! Аура клинка налетела на доспех бога солнца, в то время как тот бросился на священного рыцаря. Только лишь прикосновение этой силы было достаточно, чтобы началось пожирание. Хлоп! Рыцарь поменялся местами со своей копией, которая сразу же разрушилась перед глазами доспеха бога солнца. Однако в этот момент и сила тьмы исчезла. Доспех бога солнца вновь вернулся в свое светящееся состояние. Тайное знание майя. Двумерная форма. На большом экране показали повтор. Нападение Линьфена вызывало чувство безнадежности. Мгновенное переключение между способностями и их объединение. Казалось, что от такого никак невозможно спастись. Но Майя все же смог это сделать, используя переход в субпространство. Хотя все могли видеть доспех бога солнца, это была всего лишь тень из другого измерения. В этом состоянии ничто не могло навредить ему, потому что настоящее тело доспеха находилось в субпространстве. Пожалуй, это высшая техника суперсолдат Майя. Тем не менее, после нее на сияющем лице Рактилиса появились признаки усталости. Должно быть, применение этого умения оказало большую нагрузку на его организм. Атмосфера на поле битвы стала еще более удушающей. Не нужно думать, что не повезет тому, кто не пройдет в полуфинал. В каком-то смысле, поучаствовать в сражении с достойным противником, при котором ты можешь переродиться в любую минуту, тоже можно назвать везением. Линьфен улыбался, когда его лицо показали крупным планом, и это была счастливая лучезарная улыбка. «Значит, вот она какая! Двумерная форма, легендарное тайное знание майя!» «Мой следующий удар будет данью уважения древней цивилизации в качестве благодарности за оказанную честь!» Руны священного рыцаря засияли сильнее, и он поднял свой меч. «Взрыв огня!» Рунический меч вспыхнул, однако это не было какой-то особой силой, обычная стихия огня. «Огонь порождает землю! Тяжесть земли!» Рунический меч немного опустился, и его сияние с аурой изменились. Жар, исходящий от него, усилился. «Земля порождает металл! Стойкость и острота металла!» Свечение меча изменилось на золотое, и теперь он испускал острую ауру силы металла. Рука Линьфена опустилась еще ниже. «Металл порождает воду! Вязкость воды!» Острая аура сменилась на вязкую и распространяющуюся во все стороны субстанцию. Ван Джен не отводил глаз. «Это еще один воин пяти стихий». К тому же Линьфен, кажется, добился более глубокого понимания этой силы. Сам Ван Джен использовал лед для замены воды, так что очевидно, что Асленец чувствует себя свободнее при ее использовании. Вох! Рунический меч вновь поднялся. И последний пятый элемент – дерево. Дерево – это жизнь. Пять стихий сливаются и до бесконечности порождают друг друга. Сияние рунического меча изменилось на белое, и он стал испускать неудержимую силу. Линьфен только замахнулся, а уже казалось, что он уничтожил все на своем пути. Доспех бога солнца светился с каждой секундой все сильнее. Подобравшись к стене арены, он начал высасывать из нее энергию и одновременно с этим создавать перед собой личный энергетический щит, слой за слоем. Многослойная энергетическая защита. Способности X Линьфена сработают только если доберутся непосредственно до его тела, и энергетический щит так или иначе должен создавать преграду для них. Кроме того, у него все еще есть его коронное оружие, он сможет использовать двумерную форму еще один раз. Этого должно хватить, надо лишь защититься, а после противнику придет конец. Меч Линьфена опустился, люди на трибунах оказались ослеплены яркой вспышкой. Вох! Энергетические слои оказались разрезаны словно бумага, и в следующее мгновение Рактилис перешел в состояние двумерной формы.